341. Пиши. С устранением средостения связь получается прямая. Я мог бы всегда говорить, даже помимо воли твоей, но ценно слияние, но не подчинение. Подчинение всегда временно и вызывает реакцию, слияние же постоянно идет, усиливаясь. Подчиняется раб. Потому говорится о сыновстве и слиянии сознаний, и притом добровольном. Но для слияния нужна отрешенность от себя. Завет мой «отвергнись себя и следуй за мной» остается в силе. Но отрешение в духе. Многие искали в теле, но не преуспели, ибо нарушили закон. Тело дано для жизни на земле и полного подчинения воле, но не истязания, ибо требует внимания и заботы. Зачем ненавидеть плоть и материю, когда и то, и другое даны для уявления мощи огня духа? Огонь духа всегда уявляется в материи трех планов, и без материи уявиться не может. Даже на планах, находящихся над тремя, высшие огни проявляются в материи низших, в материи огненных ее градаций. От материи не уйти. Говорилось о гармонии с беспредельностью. Теперь скажем о гармонии с материей и ее огненной сущностью. Что такое подчинение материи и воли, как негармоническое слияние сознания с ее сокровенной огненной сущностью? Мыслью можно поднять предмет с земли. Как? Сочетая сознанием огненным с огненными частицами материальной сущности предмета. И высший огонь сознания или духа регулирует магнетическое состояние комбинации частиц или атомов предмет составляющих. Тот, кто может подняться на воздух, восхитив материю собственного тела, тот может сделать тот же опыт и с материальным предметом. Но надо учиться восхищаться духом, то есть устремляться от земли ввысь. Всякое устремление в мир высший полезно, и владыка есть фокус устремляющий.